Глава 11. «А ты еще кто такой? Защитник униженных!» Блондин лениво повернул голову в нашу сторону. «Просто неравнодушный коллега. Я спокойно посмотрел на него. Считаю, что умственную энергию нужно тратить на запоминание редких болезней, а не на заучивание дешевых острот. Хотя, понимаю, каждому свое». Толпа у кафедры притихла, все обернулись к нам. Представление начиналось. «А ты, я смотрю, тут самый умный!» Блондин медленно поднялся. «Думаешь, я ответил на пару вопросов, и теперь можешь всем тут указывать?» «Я не указываю. Я предлагаю. Предлагаю вести себя как будущие целители, а не как гопники в подворотне». «Этот выскочка еще и учить нас будет!» Блондин картинно обратился к своему другу. Я усмехнулся. «Ой, какие вы нервные! Наверное, переживаете за экзамен больше всех. Говорят, отпрыском великих фамилий сейчас труднее всего, спрос как с гениев, а в голове эхо». По аудитории прокатился сдавленный смешок. Даже Демидов, делавший вид, что ничего не замечает, едва заметно улыбнулся. «Ты за это ответишь!» — побагровел блондин. «Обязательно!» — кивнул я. «Сразу после того, как сдам экзамен. В порядке живой очереди, а вот ты нет». В этот раз уже рассмеялись в голос. Весь спектакль с зачетками был забыт, теперь все внимание было приковано к нашей перепалке. «Ты об этом сильно пожалеешь!» — прошипел блондин. Он бросил злой взгляд на своего дружка, и они вдвоем с гордым видом направились к выходу. Они шли прямо на нас, явно намереваясь задеть меня плечом, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Я не пошевелился. Когда блондин уже был в паре шагов, я просто посмотрел на него и сказал четко, но так, чтобы он услышал: «Только попробуй». В моем голосе не было угрозы, только холодная констатация факта. Он на мгновение заколебался, а его взгляд встретился с моим. И вот тут он, кажется, увидел что-то там, что ему очень не понравилось. Он неуклюже свернул в сторону, почти врезавшись в парту, и им пришлось боком протискиваться мимо. Они подошли к кафедре, бесцеремонно растолкали оставшихся в очереди, выхватили свои зачетки, в которых, я был уверен, не было ни одного балла, и, бросив на меня полный ненависти взгляд, вышли из аудитории. Спектакль был окончен. Тишина в аудитории стала почти благоговейной. «Ну ты им и выдал!» — с восхищением произнес Киржаков. «Круто!» «Ну, драки бы этому делу точно не помогли», — повторил я. К нам подошла Ольга, ее глаза еще блестели от слез, но на лице была благодарная улыбка. «Спасибо вам, ребята», — тихо сказала она. «Они такие уроды, ненавижу таких». «Да не проблема», — ответил я. «Блин, а я ведь и правда хотел им морды набить», — вздохнул Киржаков. «Но ты меня опередил. Словами оказалось эффективнее». Мы втроем подошли к уже опустевшей кафедре. Демидов посмотрел на меня с каким-то новым, нечитаемым выражением. «Разумовский, у вас крепкие не только знания, но и нервы», — сказал он, ставя мне в зачетку жирные 5,5 баллов. «А в нашей профессии это бывает даже важнее». Странный он все-таки тип. Еще полчаса назад он пытался меня публично утопить, а теперь почти хвалит. Похоже, ему просто до чертиков не нравятся чванливые аристократы. Ну или он просто любит хорошее шоу. В любом случае, я заработал еще пару очков в его глазах. Забрав свои зачетки, мы решили, что стоит держаться пока вместе. Самый разумный вариант. По крайней мере, до конца этого сумасшедшего экзамена. После короткого перерыва нас переводили в другую аудиторию. В отличие от предыдущего, помпезного зала, это было обычное, почти школьное помещение с рядами потертых парт и большой меловой доской. Воздух здесь пах пылью и напряженным ожиданием. Нас встретила женщина, вид которой мгновенно объяснял, почему адепты боятся теоретического экзамена больше, чем вызова на массовую катастрофу. Это была пожилая, сухопарая дама в строгом сером костюме и роговых очках, на толстых линзах которых играли блики света. Ее тонкие губы были поджаты в вечно недовольную ниточку, на носу красовалась внушительных размеров бородавка, которая, казалось, жила своей собственной отдельной жизнью. «Рассаживайтесь, адепты!» Ее голос был таким же сухим и скрипучим, как несмазанная телега. «Меня зовут Ефросинья Марковна Пыжова, мастер-целитель. Сегодня я принимаю у вас теоретическую часть экзамена». Она подождала, пока все рассядутся по местам, и обвела нас тяжелым пронизывающим взглядом. «На выполнение вам дается 3 академических часа. На столах ничего. Оружие сегодня, ручка и мозг. Все остальное лишнее. Списывать или использовать любую магию не советую. Замечу, выкину обоих. Без права пересдачи в этом году. Начали». Она махнула рукой, и на партах перед каждым из нас материализовались толстые запечатанные конверты. Я вскрыл свой и бегло пробежался по вопросам. Работа предстояла обширная, но, к моему облегчению, вполне подъемная. Первый, самый большой блок, занимавший добрых 2/3 всего экзамена, был, по сути, проверкой базовых медицинских знаний. Стандарты лечения инфаркта миокарда, техника наложения артериального жгута, дифференциальная диагностика острого живота, интерпретация ЭКГ. Основы. Это я знал еще лет 20 назад, в своей прошлой жизни, и мог бы написать по каждой из этих тем небольшую монографию. Второй блок касался непосредственно целительства с применением искры, техники снятия магических ожогов, купирования последствий проклятий низшего уровня, способы энергетической подпитки пациента в критических состояниях. Память услужливо подкинула мне наши ночные бдения над фолиантами, четкие и ясные объяснения моих преподавателей в академии. Да, спасибо им, с этим я тоже справлюсь без проблем. И вот, наконец, третий самый нудный раздел — устав гильдии. Права, обязанности целителя, этика и деонтология, юридические аспекты, порядок взаимодействия с инквизицией. Ой, если бы не Вероника и ее почти сумасшедшая зубрежка, я бы точно заночевал здесь, пытаясь вспомнить разницу между параграфом «Б» и подпунктом «В» статьи о врачебной тайне. Я взялся за ручку, время пошло. Вопросы были стандартные, не требующие долгих размышлений. Главное — правильно и полно изложить то, что я и так знал. Время тянулось медленно. В аудитории стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь скрипом ручек и покашливанием экзаменатора. Я закончил писать одним из первых, оставив себе еще минут 20 на проверку. Перечитал все от корки до корки, исправил пару мелких стилистических огрехов. Все было готово. Я уже собирался встать и сдать работу, как вдруг с передней парты поднялась девушка. Ага, Ольга Перова, та самая, с русой косой. Она подошла к столу Пыжовой, положила перед ней свой листок и, кивнув, вышла из аудитории. Первой. Ага. А девочка-то, оказывается, не только плакать умеет. Шустрая. Молодец. Я подождал пару минут, чтобы не создавать толчии. Тоже встал. Подошел к кафедре и положил свою работу поверх ее. Пыжова мельком взглянула на меня поверх своих очков, поджала губы, но ничего не сказала. Я вышел из аудитории, чувствуя на себе несколько десятков завистливых и удивленных взглядов. Что ж, теория позади. Осталась самая непредсказуемая часть — практика. В длинном, залитом светом коридоре у окна стояла Ольга Перова. Она, видимо, тоже решила перевести дух, а не идти сразу домой. «А ты быстрая», — сказал я, подходя к ней. «Я думал, это я закончу самым первым, но ты меня обогнала». Она обернулась, и на ее лице промелькнула легкая смущенная улыбка. «Да уж стараюсь. Привыкла все делать быстро и четко. Хотя, признаться, на последнем вопросе я поплыла. Ты здорово придумал с этим нефрогенным диабетом. Как ты вообще догадался?» «Опыт», — ответил я на автомате, потом мысленно себя одернул. «Черт, следить надо за языком». Она удивленно вскинула на меня брови. «Опыт? Ну откуда? Ты же, как и мы все...» «Я имел в виду опыт работы с литературой», — поправился я. «Я много сидел за учебниками, пока готовился. Ну и на скорой пару раз видел нетипичные случаи, хоть и поработал там недолго. Это учит мыслить шире». Из аудитории вышел Киржаков, сияющий как медный тазик. «Ага, а вот и вы главные эрудиты нашего потока», — бодро заявил он. «Ну что, сделали их? По-моему, мы отлично справились. Ранг подмастерья нам точно светит. Результаты тестирования будут только завтра утром, заметила Ольга. А сегодня что? Мы уже свободны? Ну да, Киржаков хлопнул себя по бокам. Самое страшное позади. Предлагаю это дело отметить. Я тут знаю одно отличное местечко, недалеко, с недорогим, но вкусным пивом. Ольга на удивление согласилась почти сразу. А почему бы и нет? Я за. Нужно же как-то снять стресс. Илья, ты с нами? Я на мгновение задумался. С одной стороны, предложение было заманчивым. Но вот с другой, мысли Амура меня отпускали. Зинаида Кирилловна, Зацепин и этот пончик, который почему-то не отвечал на мои звонки. Ребят, спасибо, конечно, за предложение, но я, пожалуй, сегодня откажусь. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более дружелюбно. Какие-то празднования будем устраивать, когда все экзамены сдадим. А сейчас пока рановато. Да и дела у меня еще есть. Они переглянулись. «Ну, как хочешь», — протянул Киржаков. «Наше дело предложить». И они ушли, оживленно обсуждая, куда именно пойдут, а я остался в коридоре один. Достав телефон, я снова набрал номер Величко, пока шел к выходу из здания гильдии. Гудки, длинные, безнадежные гудки, он снова не брал трубку. Во мне начало закипать раздражение. Да что ж с ним такое-то в конце-то концов? Даже если он занят, мог бы скинуть и написать сообщение. На улице я набрал другой номер, Вероники. Она тоже не ответила, но здесь, по крайней мере, причина была более-менее понятна. Она с отцом и, скорее всего, просто не до телефона ей сейчас. Я медленно побрел в сторону гостиницы, чувствуя, как праздничное настроение после успешного экзамена улетучивается. На смену ему приходила глухая, необъяснимая тревога. Что-то было не так, и я это чувствовал. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до Величко и до Вероники, я решил, что сидеть сложа руки — это худший из вариантов. Нужно было действовать. Собравшись с мыслями, я набрал номер, который, как я надеялся, уж точно ответит. Шаповалов отозвался сразу после второго гудка. «Разумовский, какого черта? Ты должен экзамены сдавать, а не по телефонам названивать. Случилось что?» «Здрасте, Игорь Степанович. Прошу прощения за беспокойство. Просто хотел узнать, как там обстановка в отделении. Волнуюсь я за своих пациентов». Как можно более спокойно произнес я. На том конце провода раздался его фирменный смешок. «Ну, боже мой, Разумовский! Ха-ха-ха. Ты даже во Владимире умудряешься пациентов из Мурома лечить. Ну, дай ты им хоть пару дней отдохнуть от твоего гения. Может быть, само все пройдет, а?» Он хохотнул. «Да не переживай ты так. Все под контролем. Наш хомяк Величко бегает, старается, пыхтит. Все нормально. С ним точно все в порядке?» «Да точно, точно. Хочешь, сам с ним поговори. Он как раз мне тут отчет принес. Сейчас я тебе трубку передам». Я услышал приглушенное. «Эй, хомяк, иди сюда. Твой коллега на проводе». А затем в трубке раздался голос Величко. Он звучал на удивление бодро и даже как-то слишком бодро. «Илья, привет. Как ты там?» «Нормально. Как у вас дела? Как пациенты?» «Дела в порядке. Все по плану, все стабильно», — отчеканил он. «Не переживай. Я тут за всем слежу». «Анализы пришли?» «Пока нет. Ждем. Ну все, бывай. Мне тут Игорь Степанович уже знаки подает, работы много. Удачи на экзамене». И он положил трубку. Я остановился посреди улицы, переваривая услышанное. Голос у пончика был спокойный, даже веселый. Значит, я зря себя накручивал. Все действительно в порядке. Настроение тут же поползло вверх. Я почти дошел до гостиницы, когда мой телефон снова зазвонил. На экране высветилась Величко. «Ну что, анализы пришли?» — спросил я, ответив на вызов. «Илья!» Вместо ответа я услышал панический шепот. «Я не мог при Шаповалове говорить. Тут полная задница, Илья. Я ничего не понимаю». Меня как холодной водой окатило. Так спокойно, что случилось? «Зацепин, твое лечение не помогает ему вообще. Ему стало только хуже. Он кашляет без остановки, почти не переставая. Говорит, что задыхается. Он за два дня похудел, осунулся. Я не знаю, что делать. Он меня скоро взглядом съест». «Что за чертовщина-то? Моя самая очевидная теория провалилась. Гастрит есть, а лечение от него не помогает. Легкие чистые. Кашель, как у туберкулезника в последней стадии. Сеня, успокойся. Я заставил себя говорить ровно, хотя в голове уже лихорадочно перебирал все возможные варианты. Значит так, прямо сейчас отменяешь ему все, что я назначил. Немедленно отправляешь его на КТ легких с высоким разрешением. Скажи рентгенологам, что подозрение на интерстициальное заболевание. И звони мне сразу же, как только будет на руках заключение. Понял. А Зинаида Кирилловна? А что с ней? Анализы на кальций и парадгормон пришли. Они в норме, полностью. А ей все хуже. Она почти все время спит, практически не реагирует. Она в сополе. Проклятие. Как же не хватает сейчас глаз моего пушистого шпиона. Если бы он мог заглянуть к ней в мозг, как Фырк. Что ж, придется по старинке. Семен, нам нужно заглянуть ей в голову, раз анализы чистые. Отправляю ее на МРТ головного мозга с контрастным усилением. Мне нужно исключить опухоль, метастазы или признаки атрофии коры. Пускай нейрорадиологи дают самое подробное описание, какое только возможно. МРТ с контрастом? Но это же... Семен! — рявкнул я в трубку. У тебя там пациенты, возможно, умирают. Почему ты сразу не позвонил, когда увидел, что ей хуже? И что, анализы в норме? Я... Шаповалов же сказал. Он говорил, что тебе нужно сосредоточиться на экзаменах, не отвлекаться. Я думал, я сам справлюсь. Ой, думал он. Я с трудом сдержал злость. Значит так, немедленно. Организуешь оба этих исследования. Держишь меня в курсе. Каждые полчаса. Ты меня понял? Понял. Я бросил трубку. Вот же ж засранец этот Пончик. С его я думал, я справлюсь. Еще не дай бог сейчас что-нибудь не то на себя возьмет, решит поэкспериментировать. И все это без Фырка, без возможности заглянуть внутрь, полагаясь только на долгие и не всегда точные инструментальные исследования. Да уж, дело дрянь. Я вернулся в гостиничный номер опустошенным и злым. Ситуация с пациентами выбила меня из колеи гораздо сильнее, чем любой экзамен. В номере я застал Веронику, которая проснулась от моего появления. Видимо, дремала очень чутко. Она села на кровати, откидывая одеяло. «Ну как?» — спросила она. «Сдал?» «Теорию, да, без проблем», — кивнул я. «А вот практика уже завтра». «Но я в тебе и не сомневалась». Она мягко улыбнулась, но я видел тревогу в ее глазах. «А я из больницы». «Как ты? У тебя вид встревоженный». Она всегда это чувствовала. Я вздохнул. Дозвонились, работаем. Пара сложных случаев. Ничего критичного, но нервы потрепали. Как отец. «Состояние стабильно тяжелое», — она произнесла эту фразу с горькой усмешкой. «Любимая фраза реаниматологов. Это значит, что он все еще жив, но лучше ему не становится. Положительной динамики нет». Я мысленно выдохнул. По крайней мере, с этим все было предсказуемо. Нет ухудшения, и на том спасибо. У меня не было ни физических, ни моральных сил разбираться еще и с этой проблемой. За остаток вечера я еще несколько раз созванивался с Семеном. Как и ожидалось, результаты КТ и анализов обещали только утром. Оставалось только ждать и надеяться, что Пончик, напуганный моей реакцией, не натворит глупости и будет четко следовать инструкциям. Мы легли спать. Ночь была беспокойной, я то и дело просыпался, прокручивая в голове симптомы и возможные диагнозы. Утром Вероника, едва проснувшись, уже собиралась. «Я снова в больницу, к отцу», — сказала она, натягивая джинсы. «Отпросилась на работе еще на один день. Ты сам-то справишься?» «Ну, разумеется», — я подошел и обнял ее. «Иди, не волнуйся». Она поцеловала меня. Долгий, нежный поцелуй. «Удачи тебе сегодня, Илья. Я в тебя верю». И она ушла, оставив после себя легкий аромат своих духов. Я остался один. Впереди был решающий день. Через час я снова стоял в знакомой 72-й аудитории. Адепты уже сидели на своих местах, и я сразу же заметил, что небольшая команда аутсайдеров — я, Ольга Перова и Киржаков — инстинктивно сели рядом. Киржаков о чем-то оживленно шептался с Ольгой, но, увидев меня, приветственно кивнул. А вот парочки наглых аристократов сегодня было не видно. Видимо, они решили, что практика — это слишком хлопотно, и их влиятельные родственники решат вопрос с оценками как-нибудь иначе. В аудиторию вошел магистр Демидов. Сегодня он был снова в своем безупречном костюме. «Доброе утро!» — он окинул нас цепким взглядом. «Результаты вчерашнего письменного теста вы сможете увидеть на информационном стенде в коридоре». По аудитории пронесся вздох облегчения и нервного ожидания. «А сейчас я объявляю правила практического экзамена. Вас ждут три блока. Первый — стандартный случай, максимальная оценка 25 баллов. Второй — неотложное состояние, максимум 10 баллов. И третий, самый важный — диагностический ребус, за который вы сможете получить до 25 баллов. Проходной балл, напоминаю, 98. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Отлично». Толпа адептов тут же ринулась в коридор, к стенду с результатами. Я не торопился. Подождав, пока основная волна схлынет, я спокойненько подошел к листу. Моя фамилия была в самом верху списка. Письменный тест — 50 баллов из 50 возможных. Учитывая мои 5,5 бонусных, начало весьма неплохое. Нас разделили на группы и повели по смотровым кабинетам. Мне достался пациент с мигренью. Это был актер лет 40, который старательно морщился и жаловался на пульсирующую боль в виске и светобоязнь. Актерская игра, если честно, была на троечку. Жалобы он заучил по методичке, но рефлекторно поворачивался к источнику света, что для пациента с реальной мигренью было бы пыткой. Я провел полный осмотр по протоколу, задал все необходимые вопросы, исключил более серьезные патологии и назначил стандартное лечение, все на автомате, почти не задумываясь. Могли бы и повеселее что-нибудь придумать. За мной через стекло наблюдала вчерашняя мигера, Ефросинья Марковна. Она смотрела на меня с таким видом, будто ждала, что я предложу лечить мигрень трепанацией черепа. Когда я закончил... Она с кислой миной поставила в моем листе максимальные 25 баллов. После первого блока у нас был небольшой перерыв. Я мысленно подбил итоги. Итак, теория. 50 плюс 5,5 устных плюс 25 за этот спектакль. Итого 80 с полтиной. До проходного балла оставалось набрать всего 17,5 баллов. Что ж, легкотня, можно было бы и расслабиться. Вот второй блок был уже интереснее. Меня завели в симуляционную палату, где на кровати лежал высокотехнологичный манекен. Рядом стоял Демидов. «Ваша задача — оказать неотложную помощь», — коротко бросил он. Едва он это сказал, как манекен начал издавать хриплые свистящие звуки, а на мониторе резко поползла вниз кривая сатурации. Анафилактический шок на неизвестный аллерген. Вот это уже было похоже на работу. Я включился мгновенно. Все лишние мысли улетучились. «Адреналин 0,5 кубика внутримышечно немедленно», — скомандовал я медсестре. «Преднизолон 120 миллиграмм. Внутривенно, струйно. Антигистаминные». Я имитировал все необходимые действия. Обеспечивал проходимость дыхательных путей. Проверял давление, пульс. Действовал быстро, четко, без единого лишнего движения. Это была моя стихия. Я видел, как Демидов, наблюдавший за мной, удивленно приподнял бровь. Он, видимо, не ожидал от адепта такой скорости и хладнокровия. Через 5 минут пациент был стабилизирован. «Ну что ж, отлично, отлично, Разумовский», — кивнул Демидов, и в его голосе впервые прозвучали нотки неподдельного уважения. 15 баллов. Вы можете идти». Я вышел в коридор и снова подбил итоги. 80 с полтиной плюс 15, итого 95 с полтиной. После неотложки нас всех снова собрали в коридоре. Третий блок был индивидуальным. Адептов по одному взывали по фамилии. Они скрывались за массивной дубовой дверью, на которой висела табличка «Симуляционный центр, блок А». Первой пошла Ольга Перова. Ее не было минут 20. Вышла она бледная, но с явным облегчением на лице. На наши вопросительные взгляды лишь молча кивнула, мол, сдала. Следующим был Киржаков, он пробыл там чуть дольше, вышел весь красный, взмыленный, но тоже, кажется, довольный. Он показал нам большой палец. Наконец Демидов вышел в коридор и произнес фамилию мою. «Разумовский, ваша очередь, пройдемте». Я с уверенностью шагнул за ним, ожидая увидеть очередную палату с манекеном или актером, но он повел меня дальше, по коридору, к другой двери без всяких опознавательных знаков. «Здесь», — сказал он, открывая ее. Я оказался в просторном кабинете, больше похожем на зал для заседаний. За длинным столом сидела комиссия, 5 человек, 5 сурового вида мужчин в возрасте, одетые в строгие мантии магистров. В центре во главе стола восседал грузный мужчина. А сбоку я с удивлением узнал солидного представительного мужчину, который был очень поразительно похож на нашего Пончика. Дядя Леопольд Константинович Величко. Ага, вот значит, кто тут за всем стоит. Понятно. «Адепт Илья Разумовский», — представил меня Демидов. «Проходите, Разумовский, присаживайтесь». «Я магистр 2-го класса Аркадий Платоныч Журавлев». Он указал мне на стул напротив себя. «Мы наслышаны о ваших талантах и о том, каким образом вы получили допуск к этой аттестации. Скажу честно, ваш случай, скажем прямо, беспрецедентный». И раз уж вы у нас такой уникум, который считает возможным перешагнуть через 1/2 года обязательные практики, то и экзамен для вас будет уникальным. Я молча ждал, чувствуя, как расслабленность после 1-2 блоков улетучивается без следа. Итак, вам предстоит осмотреть не симулянта и не актера, настоящего пациента, продолжал Журавлев. Екатерина Волосенкова, 25 лет. Она племянница Алексея Воронцова, одного из магистров Владимирского отделения гильдии целителей. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок и появился первый лед, сковывавший меня. Вот тебе и на. Ставки только что взлетели до небес. Журавлев же, кажется, наслаждался произведенным эффектом. Он даже не пытался скрыть циничную ухмылку. «Лучшие мастера-целители Владимира уже 1/2 года занимаются этим случаем. Увы, безрезультатно. Поэтому, как вы понимаете, мы готовы рассматривать даже самые неординарные их подходы». Журавлев сделал паузу, и его тяжелый взгляд остановился на мне. «Если вам удастся найти решение, которое упустили другие, Разумовский, что ж, это будет настоящим триумфом, который, несомненно, оценят в гильдии. К тому же, ее дядя очень авторитетный человек, и к его мнению прислушиваются и считаются с ним даже в столице. Мы же, в свою очередь, будем очень рады, что смогли вовремя распознать ваш талант и дать ему дорогу». Он едва заметно кивнул в сторону Величко. «Ну, а если нет?» Он развел руками. «Значит, вы просто подтвердите, что случай действительно безнадежен. И установленные в гильдии правила и сроки — не пустой звук. В любом случае гильдия получит определенность. Вы готовы приступить, адепт?» Я молча кивнул. Это был не вопрос, а констатация факта. Меня провели в соседнюю палату. Это была лучшая палата из всех, что я видел. Просторная, светлая, заставленная медицинской и магической аппаратурой. На широкой функциональной кровати, опутанная тонкими проводками и трубками, лежала молодая девушка. Она была красива даже в этом неподвижном состоянии. Тонкие правильные черты лица, длинные ресницы, копна темных волос, разбросанных по подушке. Настоящая спящая красавица. Вот только спала она слишком глубоко. Ох ты ж, черт! Да она же в коме. В стабильной глубокой коме. Я почувствовал, как мою спину сковывает лед. Это уже был не просто диагностический ребус. Это было самое сложное, что есть в медицине. Практически черная дыра, из которой мало кто возвращается. Комиссия во главе с Журавлевым вошла следом, встала у стены, молчаливыми тенями наблюдая за мной. «Итак, ваша задача, адепт Разумовский», — с улыбкой произнес Демидов. «Произвести осмотр, ознакомиться с историей болезни, дать свое заключение». Он сделал паузу, а затем добавил, подливая масло в огонь. «И имейте в виду, Разумовский, все предыдущие консилиумы, в которых участвовали лучшие мастера города, сошлись во мнении, что природа этого заболевания исключительно магическая».